Хорошо. Думаешь, ты уже сполна получил свою долю несчастья? Нет, я не верю в Бога. Все определяется людьми. Все материально. Несчастные люди чаще всего виноваты сами. Не могут предвидеть, не могут спланировать, соразмерить. Довольно о счастье. Было уже разговоров достаточно. Центр приятного, неприятного, адаптация, воздействие снизу, сверху, инстинкты, подкорка, кора, увлекаемость, гипертрофия корковых моделей. Смотри, Саша, на тетради. Только все это общие принципы. А вот как их реализовать, неясно. Хочешь рецепт на счастье? Ничего сейчас не хочу. Только одного. Чтобы остался жив. Врешь. Много еще закоулков в душе, всяких тайных желаний. В некоторых человек и себе не признается. Не будем уточнять. Пора идти. Пора. Он умер. Клапан перешили хорошо, но сердце запустить не удалось. Умер. День восьмой. Через 2 года. Ух, как я устал. Все труднее и труднее делать сложные операции. Кто-то в мозгу регистрирует: стареешь. Ничего, еще повоюем. Если бы всегда так жить бы, можно. Мальчик уже проснулся, глаза открыл. Главное, страхи позади. Брось, еще многое может случиться. О нет. Теперь все налажено гораздо лучше. Опыт. Вот уже тетрады Фалла перестают быть проблемой. Точно известно, кого нужно радикально оперировать, кому сначала подготовительную операцию. Детишки уже редко умирают. Закурить бы теперь. Совсем ангел с крылышками. Не курю, не ругаюсь на операциях, почти не ругаюсь. Сегодня было трудно, там около заднего полюса заплаты. Удержался, хорошие швы получились. Кофе чего она не несет? Только и остается кофе, не прибедняйся. Есть еще коньяк для облегчения жизни. Вот идет, какой приятный запах. Здорово постарела тетя Феня. Пожалуйста, Михаил Иванович, кушайте. Устали, небось? Дима говорил, что сильно трудно было, будто больше часа машина работала. А ты все знаешь, старая. Ну а как же, все знают. Все слушают, пока машина стучит. Ладно, иди. Спасибо. Кофе. Черный, горячий, сладкий кофе, ароматный. Прошло 2 года после смерти Саши. Жизнь продолжается. Никто не покончил с собой. Никто не бросил своих дел. Ничего не изменилось? Изменилось. Впрочем, со временем всегда меняется. Иногда быстрее, иногда медленнее. Пока молод, живешь и ничего не думаешь, просто работаешь. По всем проблемам есть свое мнение, и кажется, что все понимаешь. Умный, только потом осознаешь, что ты просто жил, и это было главным, а проблемы только так, минутная забава. Когда стареешь, начинаешь искать смысл жизни. Пытаешься понять окружающее. Но оказывается, что уже поздно. А потом убеждаешься, что и это занятие тоже только времяпрепровождение, и что никакого изначального, заложенного природой смысла жизни нет. У человека его столько же, сколько в дереве или у кошки. Есть структура, есть программа. Приходишь к этому, делается тошно. Но не бойся.